И не только это, есть и другое дело. Слыхать, в наш уезд 5000 переселенцев прибывает. Верно это, Роман Захарыч? Вам лучше знать. Верно, подтвердил Баранов. Из Псковской, из Смоленской губернии едут. Там нынче опять голод. Страшное дело. Вот видишь, надо и здесь подготовиться. Земли им казенные нарезаны. К слову сказать, самая дрянь, болота, листовики да низины супесные, перебил Паранов. И надо сделать так, чтобы им развернуться негде было. Пусть на земле сидят, едят ее, да пни выдергивают на доброе здоровье. А земли их никуда пускать нельзя, ни в торговлю, ни в промыслы, понял? Чего не понять? Знаю, этот народ самый вредный, на все дошлый. Ему попробуй дай ходу, сам жизни будешь не рад. Только надо будет Иван Максимович с другими потолковать. Один в поле не воин. А вот когда тебя проняло, потолкуй, потолкуй с мужиками богатыми. Есть у вас в уку зажиточные люди. Разъясни, как встречать гостей. И в Рубахино, и в Солонцах есть дружки у тебя. Есть всюду, Иван Максимович, согласился Федоров. Где дружки, а где и кровь твоя? Черных староста в Рубахино. Сватом приходится. В Солонцах шуряк мой живет, могу соответствовать. Да так надо сделать, Лука, чтобы не один или два человека, а все села старожильческие зубы на них ощерили. Весь народ подбить выходит. Именно. И не тянуть — это главное. Поезжу по селам, Иван Максимович, горестно придыхая, сказал Федоров. Надо так надо. Дела такие мне понятно делать как. Ты куму, кум куме, кума кумушкам. Быстро облетит. Да, принимать меры необходимо заранее. Пропустишь время, потом не выправишь. Расстегивая ворот рубахи и обмахивая грудь клетчатым платком, заговорил Баранов. Вам, купечеству, все же легче. Каждый сам за себя. А у меня еще забота и о порядке в городе. Воровство развелось. Кутежи, драки, женщин насилуют. Рапорт пришлось подать губернатору. Прошу разрешения открыть публичный дом. Все же лучше. Нет иного выхода. В субботу отец Никодим рассказывал, за 3 месяца 8 незаконно рожденных младенцев окрестил. Ужас. Ломаются священные узы брака, устои семьи. Плохо стало. Я даже веселость прежнюю потерял. Редко смеюсь. Кто же мерзость такую, дом этот, тьфу, содержать будет? Полюбопытствовал Федоров, выпячивая губы. Ульяна, вдова Степашки-трактищика. Доброй волей? Чудак, пожал плечами Баранов. Как же иначе? Все пороги обила, хлопотала. На легкий хлеб охотников много. 4 прошения в городскую управу было подано. Тоже конкуренция. Вот скоро откроет. Приди, посмотри. Что ты, что ты? Отшатнулся Федоров. Это что же, значит, теперь вроде лавки откроются? Приходи, кто хочешь, и на выбор любую покупай. Правильно. И ты напрасно испугался, Лука. Как-никак на Европу равняемся. Перенимаем лучшие обычаи. Я уже заходил. Подбор лучше не придумаешь. Баранов долго перечислял особенности девушек. Вот только такой нет, как эта твоя, как ее... Клавдия, ответил Иван Максимович. Но такой действительно и в Иркутске не встретишь. Не шути. Я знаю тоже одну бабенку. Сенюшкой звать. Правда, в другом стиле, по суше и потемнее лицом, но формочки, — чмокнул губами, — антик с гвоздикой. Зайди к Ульяне, посмотри».